Раздался тихий всплеск, Иван выпрямился, отряхивая руки. Взглянул на закатное солнце еще раз, вздохнул, сложил руки и поклонился. «Простите», — сказал он еще раз, — «и до Рождества всем вам». Глава 8. «Вот я и дожила до этого светлого момента», — заявила Чонджа и пошатнулась, да так, что едва не упала. Бонхва успел подхватить ее, за что получил пряный, пахнущий сачжу и солеными кальмарами поцелуй в лоб. «Ик», — сказала Чонджа, — «молодец, джентльмен, не теряешься в любой ситуации, а сразу раз, и лапать девчонку, то бишь меня, это ты правильно, но имей в виду, мелочь, у меня запас сил знаешь какой, я тебя до утра трахать буду». Чонджа Хубе, выдавливает из себя Юна, закрывая глаза ладошкой. «Пожалуйста, помолчи, а, меня от лифта прямо укачивает. Если я сейчас блевану, а тут ковровое покрытие, блюй», разрешает Чонджа, царственно взмахнув рукой и едва не выбив оби глаз, та вовремя сумела пригнуться. «Блюй, тут же все синтетика, вымоют, ик». «Кроме того, когда ты в последний раз в лав-отеле была?» «Не была я никогда в лав-отеле», протестует Юна. Лифт останавливается, она вываливается в коридор, и когда они успели так набраться, задает вопрос оби, помогая Бонхва вытащить в коридор Чонджа, у которой ноги заплетаются. «Да кто ж его знает», отвечает Бонхва, пытаясь разжать пальцы, которыми Чонджа вцепилась в двери лифта. «Похищают, караул», тщательно выговаривает слова девушка. «Я не желаю в один номер с вами, вы меня будете, ик, а у меня депиляция неделю назад была, мне стыдно, отпустите меня, сволочи, у меня на сегодня никакой сексуальной оргии не запланировано». «Да прекрати ты цепляться», он наконец разжимает ее пальцы и они могут оторваться от лифта. «Нам дальше, вот и наш номер», говорит Аби, глядя на дверь с надписью 216. «А где Юна?» «Извините, что докучаю», раздается голос в коридоре. «А что вы тут делаете?» «Видите ли, у нас с подругой спор». «О, господи, подержи ее». Бонхва оставляет Чонджа в руках у Аби и спешит по коридору за угол, где застает Юну, которая пытается держать спину ровно, опираясь на стену и разговаривает с каким-то мужиком в одном халате, приоткрывшим дверь в свой номер. «Нам обещали, что нас не будут беспокоить», — говорит он. «Я думал, это наше шампанское». «Дорогой, ну где ты там?» — раздается голос из номера. Голос женский с капризными нотками. Бонхва хватает Юну за локоть, кланяется, просит извинить за вторжение, желает приятного вечера и тащит ее за собой. Она успевает хихикнуть и пробормотать что-то вроде «такой маленький». Мужчина за спиной поспешно запахивает халат и краснеет. «Держись прямо», — уговаривает он Юну, которая сразу обмякла и повисла у него на плече. «Что с тобой делать, горе ты мое, и как можно набраться вот так всего за несколько часов?» «Можно», — заявляет Юна, — «когда в хорошей компании, то можно. Я, между прочим, с института не пила вот так. А ну стой!» Она упирается ногами в ковровое покрытие и останавливается, заставляя его тоже остановиться. Толкает его в грудь с неожиданной силой, приперев к стенке. «Юна-нуна, ты вы что делаете?» Он невольно повышает голос, чувствуя, что у него нет возможности убежать. «Я такая пьяная», — говорит она, наклоняясь к нему и обдавая его своим запахом, ароматом духов, чем-то сладким и, конечно же, перегаром от выпитого. Но почему-то сейчас этот запах не отталкивает его. Бонхва сглатывает, чувствуя, что у него начинает кружиться голова. Можно ли опьянеть от запаха перегара, или голова кружится у него совсем по другому поводу? «Юна-нуна», — выдавливает он из себя, старательно отворачивая свое лицо от ее лица, она так близко. «Хочешь поцеловать лучшего адвоката в этом сраном городе?» — звучит голос Юны. «Скажи-ка мне, младший, у тебя были такие мысли, а?» «Юна-нуна, я не...» Он пытается сформулировать вежливый отказ, но его мозг пребывает в ступоре, и пока он ищет слова, Юна сгибается пополам и ее рвет прямо на ковровое покрытие и на его брюки. «Юна-нуна». Рядом появляется Аби и быстро подает ей пакет. «Ну как так можно? Нельзя же сачжу с пивом мешать, да еще и почти без закуски. Один только кальмар соленый. Ай-яй-яй. О, джедайка». Юна поднимает мутный взгляд. «А ты ничего, быстрая. Чонджа тебя побаивается, она считает, что ты по девочкам». «Ты и правда по девочкам? Нет. Или да?» Не задумывалась. «Давайте я вам помогу». Она подхватывает Юну, с другой стороны, а на вопросительный взгляд Бонхва, кивает в сторону коридора. «Сестренку Чонджа я в номер уволокла, она в душе уже». «В душе? Она еще в состоянии мыться», — восхищается он. Спасибо, Аби. Давай мы и эту кулему в номер утащим. Кулему, что за странное слово? Как раз для таких вот, говорит он, подхватывая Юну под плечо. Утащим и, наверное, уложим спать. Наверное, ее сперва помыть нужно будет. С сомнением смотрит на Юну девушка. Она ж перепачкалась вся, и брюки тебе уделала. Каждый гражданин страны имеет право и на предварительное омовение в случае произвольного и... А ты чего смотришь, а? По морде давно не получал. Повышает голос Юна, и дверь какого-то номера быстро закрывается. Слышится щелчок замка. Каждый гражданин страны имеет право получить по морде. Продолжает Юна, вяло перебирая ногами, поддерживаемая руками Аби и Бонхва с двух сторон. В порядке, предусмотренным законом и нормативными актами, а также актами муниципалитета и приказами по их предприятию. За несоблюдением данного права осуществляет контроль прокуратура ИК. Ненавижу прокуроров. Вдруг говорит она, выпрямляясь и поворачиваясь к Аби. Вот ты, любишь прокуроров? Нет, и то верно, кто их любит. Знаете, как называется убийство прокурора среди адвокатов? Хорошее начало. Ик, не думала, что сестренка Юна оказывается и такой может быть. Задумчиво говорит Аби. Она же всегда такая правильная и строгая. Адвокат, а ее вон как, правильная. Ик, что такое правильно, школьница? Хмурится Юна. Что ты знаешь о правильном? Кстати, а вы с эти Бонхва уже, в смысле, сплетались ногами и предавались страсти? Ик, уже, ну вот, она опускает голову. А у меня 2 года секса не было, совсем. Ик, вот у Чонджа каждую пятницу что-то происходит и даже у школьников, а я отпустите. Она выпрямляется, отбрасывая руки Бонхва и Аби в стороны. Я в состоянии сама дойти до номера, школа-то. Как ты думаешь, она и правда может сама дойти? С сомнением смотрит ей вслед Бонхва. Аби же молча бросается вслед за ней, подстраховывая лучшего адвоката города и страны сзади. К его удивлению, Юна и правда самостоятельно доходит до открытой двери в номер, тот самый для групп до 8 человек включительно. Пару раз она опасно качается, едва удерживая равновесие, но все же доходит до двери сама, переваливается через порог и падает навзничь. На этот раз ни Аби, ни Бонхва не успевают ее подхватить, и остается только радоваться тому факту, что пол в номере весь покрыт толстым и мохнатым ковром. Он тут же бросается к ней, переворачивает на спину, опасаясь, что она себе все лицо разбила в кровь. За соседней стеной слышны чьи-то негромкие стоны. Звукоизоляция тут не очень хорошая, думает он, глядя на лицо Юны. Все же слышно. Вот что значит дешевый лав-отель. Вроде ничего, говорит Аби, наклоняясь вслед за ним в свою очередь и изучая лицо Юны на предмет повреждений. Пьяные вообще имеют такую способность падать безопасно. У них тело расслабляется. Слышала я про одного, который с 8-го этажа упал и даже не понял, отряхнулся и дальше пошел. И слава богу, вздыхает Бонхва. Что так? Ладно, вроде в номер пришли, этих двоих донесли. Инженера ли в номер внизу пристроили, хотя дядюшка Ван говорил, что все вместе должны быть. Он стесняется, поясняет Аби, закрывая дверь за собой и оглядываясь. Тут же лав-отель, а он правильный. По сравнению с нами все правильные, ворчит Бонхва. Ему немного неприятно от того факта, что Аби переспала с инженером Ли. Нет, он, конечно, понимает все, что ему старший говорит, и то, что она ему не девушка, а свободная личность и имеет право спать с кем хочет. И то, что инженер Ли в этом нуждался, тоже понимал. Получить толику душевного тепла, а не только телесного удовольствия. Но почему-то ему было обидно. Старший говорил, что это ревность, но как он может ревновать Аби? Она ему даже не девушка, а друг. Что если один из его друзей, ну тот же самый Тиин, расскажет ему, что переспал с какой-нибудь шикарной девушкой? Так он только порадуется. В случае с Тиином, так вообще все вокруг порадуются и захотят поглядеть на эту счастливицу, которая таки затащила красавчика в постель. Ладно, Тиин, неподходящий пример, ну например Минха. Там вот никто удивляться не будет, но и обиду испытывать по этому поводу он тоже не будет. И откуда тогда эта обида? У него уже есть девушка, Сухи, у старшего тоже есть девушка, или девушки. В любом случае у всех уже есть пары или не пары, а спокойствие души, которое дает только осознание. Например, Юна Юн, она же только что сказала, что у нее уже 2 года не было секса. Человек, у которого есть отношения, у него же должен быть секс чаще, чем раз в 2 года. Помоги мне оттащить ее на кровать, просит Аби. Он и они вместе оттаскивают Юну, которая окончательно расслабилась и теперь сладко похрапывает. Они затаскивают ее на большую кровать, слишком большую для двоих или даже четверых. Абин снимает с Юны туфли и выпрямляется. «Тяжелая», — говорит она, — «но туфли у нее просто супер. Последняя модель, лакированные, из коллекции. И вообще, Юна Нуна красотка. Ну не прямо сейчас, но вообще. Слушай, Аби», — он поправляет Юне волосы, чтобы они не закрывали ей лицо. «Как ты думаешь, у Юны есть пара? В смысле, молодой человек, у старшей сестрички Юны, пара?» Аби садится в кресло напротив кровати и ставит туфли Юны рядом на мохнатый ковер. «С чего ты взял? Она же только что сказала, что у нее секса не было вот уже 2 года. У меня нет пары, но у меня есть секс не далее, как вчера был. Да я помню», — с досадой говорит он, снова вспоминая инженера Ли и почему-то снова чувствуя себя отвратительно. Тем временем из-за стены доносится чей-то гневный голос, слышны отчетливые шлепки и стоны. «Нужно было брать отель подороже, но денег жалко, опять-таки», — думает он, — «и как они спать в таких условиях будут?» Хотя он смотрит на посапывающую Юну, которую сейчас из пушки не разбудить, и качает головой. «Может тоже напиться? Меньше мыслей в голове будет про эту Аби и инженера Ли, да и перед сухей неудобно. Вот почему так, а если бы у меня был парень, то у меня был бы секс каждый день, может даже по 2 раза в день, или по 3, мы, наверное, вовсе из постели не вылезали бы, по крайней мере мне так кажется. Когда я из дома ушла, я сперва пошла к одному парню, и первые 3 дня мы так и делали. Он порвал себе уздечку. Ты знаешь, что на члене у мужчины есть уздечка, как на лошади. Наверное, все мужчины хотят быть жеребцами, потому так и назвали — уздечка. Как по мне, так слишком громкое название для кусочка кожи размером с 1/2 мизинца, говорит Аби. А что с твоей девушкой? Что с ней? Не понимает Бонхва. Я же спросил про пару Юны. У Юны нет пары, качает головой Аби. Ты же слышал, что с ней не так? Она не отличает лица людей, а когда в ее организм попадает алкоголь, начинает вести себя легкомысленно. Легкомысленно? Ну, все начинают вести себя так. Говорят, что алкоголь не делает человека веселым или легкомысленным или агрессивным. Он просто высвобождает то, что человек обычно сдерживает. Представь себе, что Юна всю свою жизнь сдерживает себя, потому что не доверяет людям, не может доверять, всегда сдерживает себя, всегда правильная, всегда старается вести себя как положено. Вот ты, например, иногда ты ведешь себя как положено, но рядом со своими друзьями ты расслабляешься и ведешь себя так, как ты хочешь. Показываешь себя настоящего, говорит Аби и трет глаза. Вот и Юна, обычно она сдерживается, так что у нее нет пары. Она не доверит окружающему миру, так что сухи, а что с ней? Если бы у меня была девушка, так ты все-таки бисексуальна. Если бы у меня была девушка, то, наверное, я бы хотела, чтобы она знала, что я провожу ночь в лав-отеле с 3 другими девушками. Продолжает Аби, не обращая внимания на его слова. Но ведь у нас ничего не происходит такого, протестует он, чувствуя, что неубедителен. Хочет ли он, чтобы Сухи узнала, что он тут вместе с Аби, Чонджа и Юной? Как она это воспримет, если узнает, что он и они тут вместе? А если узнает, что между ним и этой Аби что-то было? Не просто что-то, но было. А ведь и между старшим и Чонджа тоже что-то было, и пусть это только старший, но тело-то у них общее. С этой точки зрения получается, что он заманил Юну сюда вместе со своими 2 любовницами, чтобы соблазнить. Это совершенно точно не понравится Сухи. Если она узнает об этом, то между ними все будет кончено, а он только-только завел себе отношения. У него наконец нормальная школьная жизнь, у него есть друзья, тот же Минхайтин, есть девушка, с ним разговаривают в классе, есть круг близких одноклассников, те же девчонки Лолипопа. Если Сухи узнает, то все это рухнет разом. Он снова станет неприкасаемым, совсем как в младшей школе. Нет, он не может позволить этому случиться. Именно, потому что ничего такого не происходит, тебе нужно позвонить ей и все рассказать, говорит Аби. Мне нравится Сухи, и я бы хотела с ней дружить. А это будет сложно, если мне придется все время ей врать. Нет, я никогда не ночевала с твоим парнем в лав-отеле вместе со старшими сестричками Чонджа и Юной. Звучит весьма неубедительно, знаешь ли, что тебе стоит вообще эту тему не поднимать, ворчит Бонхва, присев на краешек кровати и сгорбившись. Вот просто забыть и все. К сожалению, у меня абсолютная память, и я ничего не забываю, говорит Аби. Иногда это мне мешает. Я помню все, что произошло со мной. И иногда это слишком страшно. Вот потому той ночью я и пришла к тебе. Извини за это. Я понимаю, что была слишком эгоистична. Однако у меня не было иного выхода. Сестренки Чонджа тогда не было рядом, а вы попросили меня не выходить на улицу, так что ты был единственный мой выход. Однако я не хочу, чтобы ты жил такой жизнью, скрывая все от своей девушки. Позвони ей и объясни все, что происходит. Она поймет. А если нет, если она бросит меня вот прямо сейчас, тогда тебе придется искать себе другую девушку, которая будет понимать, что с тобой происходит, и доверять тебе. Аби наклоняет голову на бок. Такую, как ты, которая шляется по всем мужикам вокруг, вырывается у Бонхва, и он тут же жалеет о сказанном. Я не обижаюсь. Аби забирается в кресло с ногами, обхватывая коленки и глядя в сторону. Я уже привыкла. Это так, мне иногда сложно удержаться. Умом я понимаю, как именно должна себя вести, однако не всегда могу справиться с собой. Это как будто сильнее меня, понимаешь? И ты вправе осуждать меня и даже прекратить общаться со мной. Как только ситуация позволит, я сразу же съеду от вас, и тебе не обязательно будет видеть меня. Я даже из школы уйду, все равно мне институт не светит. Но я не хочу, чтобы ты поссорился с Сухи, потому что я совершенно точно знаю, что все тайное становится явным. Извини, Бонхва становится стыдно. В самом деле, Аби вовсе не хотела ничего дурного, она просто вот такая. Старшие Чонджа в один голос советовали ему не пытаться ее понять, а просто принимать такой, какая она есть. В самом деле, говорит он и встает с кровати, поднимает свой телефон и решительно набирает номер Сухи. Он обязательно все объяснит, он все скажет правду, и он не даст ей бросить себя, потому что ничего предосудительного он не делает. Он смотрит на то, как на экране телефона высвечивается фотография Сухи и идет зеленая дорожка вызова. За стеной раздается звонок телефона, стоны прекращаются и «Алло», раздается такой знакомый голос Сухи, и на секунду ему кажется, что у него в голове двоится, потому что такой же, но чуть приглушенный голос раздается из-за стены. Глава 9. Интерлюдия Канаби, девушки, с которой пребывает сила. Она выдохнула, успокаивая себя, стараясь не обращать внимания на ее выскакивающее из груди сердце. Тук-ту-ту-тук, бьется оно, так, словно ему тесна грудная клетка. Только что в комнате так полоснуло красным, что она едва сумела себя под контролем удержать и не съежиться в комочек, как обычно. Но нет, ей нельзя. Сейчас самый важный момент, нельзя контроль упускать. Она выдыхает еще раз, используя технику йогов, прикусывает кончик языка и открывает глаза. За стеной, в соседнем номере, молчание. Не просто молчание, потрясенное молчание, молчание, которое бьет по ушам сильнее, чем самый сильный рев. Она знает, что именно ей сейчас нужно сделать. Ей нужно встать и пойти туда, за стену. Туда, где она узнала голос Сухи, потому что другой такой возможности у нее не будет. Как говорят в таких случаях, куй железо пока горячо, пока чувства обнажены, пока умы в смятении, пока никто еще не сумел объяснить себе происходящее и утвердиться во мнении, что есть хорошо, а что плохо, это и есть самое лучшее время, чтобы ковать железо, превращая его в сталь. От того, как она сейчас сумеет направить происходящее, зависит ее будущее. Она стиснула зубы и встала с кресла, посмотрела на кровать, на которой посапывала Юна, раскинув руки в стороны, безмятежная и счастливая. На секунду ее кольнула острая зависть к ней, к тому, что она беззаботно спит и не беспокоится о будущем, что ей нет необходимости вставать, отдирать себя от кресла и идти в соседний номер, чтобы ковать железо, выковывая сталь. Однако никто не сделает это за нее, всем плевать. Это было ее решение, спонтанное, блистательное, как все гениальное. Как только она узнала голос Сухи за стенкой, все было определенно. Вынудить Бонхва позвонить ей, чтобы воспользоваться хаосом и выковать свое будущее. Она делает шаг вперед. Ей нелегко, там за стенкой сейчас только красное, красное и красное, но она должна, она же все просчитала. Вариант первый, думает она, если Сухи там с мужчиной, с кем-то другим, чем Бонхва, тогда у Бонхва будет разбито сердце, и скорее всего она и Сухи никогда не подружится. Жаль, но она не может позволить себе потерять новую семью, этого Бонхва, старшую сестренку Чонджа и, конечно же, Юну. Если придется выбирать, то она выберет эту новую семью. Хотя было бы лучше уговорить Бонхва простить измену Сухи и остаться друзьями. В этом случае она даже сможет стать его официальной девушкой. При этой мысли ее охватывал непонятный жар. Умом она понимала, что это будет плохо, ведь он будет ревновать и такие отношения долго не продержатся, но так этого хотелось. И вариант второй, что Сухи там с этой самой Мэй, ведь даже слепой видит, что между ними что-то есть. Это Бонхва по школе с шорами на глазах расхаживает, а все же видно. И если Сухи там с госпожой Мэй, это тоже можно повернуть себе на пользу. Она помотала головой, делая еще один шаг вперед, еще и еще. Наконец она, рядом с ванной комнатой. Она открывает туда дверь и вздыхает, увидев Чонджа, которая заснула в ванной. Выключает воду, аккуратно поднимает ее голову и кладет под нее полотенце. У нее же вся кожа будет скукоженной, как проснется, думает она. Ну да ладно, этим она займется чуть позже, если будет какое-то позже. Она выходит из номера, прикрывает за собой дверь, вдыхает полной грудью, решаясь, выдыхает и открывает дверь в соседний номер, которая не заперта. Проходит внутрь, оглядывается. Так и есть. Бонхва, который стоит с потерянным видом, растерянная Сухи в своей школьной форме и девушка без одежды, в одних кожаных ремнях, связанная и с кляпом во рту, с повязкой на глазах, лежащая на кровати. Ее руки связаны за спиной, ее ноги высоко подняты и разведены в стороны, привязанные к какой-то длинной палке, так, чтобы она не могла опустить их или свести вместе. Бедра и задница у девушки покрыты красными линиями, и Аби сразу же понимает, откуда. Потому что растерянная Сухи все еще держит в руке короткий хлыст. Таким на ипподромах жокеи подгоняют лошадей. Или это зовется стег. Рядом со связанной девушкой на кровати, словно снаряды, выложены в ряд продолговатые предметы, так легко узнаваемой формы. В самой комнате полно красного. Да так, что она едва не захлебывается в нем. Она снова выдыхает, нужно продержаться, нужно направить все в правильное русло, чтобы все перестали злиться друг на друга. Но как она уже жалеет, что затеяла все это, может, нужно было оставить все как есть. Пусть Сухи врет Бонхва, пусть Бонхва врет Сухи, какая ей, в сущности, разница. Зачем ей все это? Иллюзия места, где все друг к другу хорошо относятся. Не бывает рая на земле, напоминает она себе сама, не бывает такого, чтобы всем было хорошо. Всегда кто-то остается обиженным, и обычно это она. Она сглатывает. Ей нужно играть роль. В таких ситуациях, в ситуациях катастрофы, людям нужен капитан. Человек, который знает, что делает. Пусть на самом деле это не так, люди верят тому, кто ведет себя уверенно. Тем более, что этот Бонхва почему-то решил, что она умная и хладнокровная стерва. Что же, по крайней мере, у нее есть имидж. Придется соответствовать. Какая неожиданная встреча, говорит она, присаживаясь в кресло, присаживаясь, потому что на самом деле у нее дрожали коленки, а она не могла показать им свою слабость. Сухи вздрагивает от звука ее голоса и поворачивает к ней голову. Бонхва продолжает потерянно стоять посреди комнаты. Извините, что потревожила вас, Сухи и госпожа Мэй. Продолжает вести свою партию она. Однако Бонхва с такой скоростью убежала из нашего номера, что я даже испугалась за него. В конце концов, лав-отель дает некую гарантию конфиденциальности, не так ли? Полагаю, что подобное явно против правил отеля. Так что, пожалуй, нам нужно уйти отсюда и сделать вид, что мы все забыли. Как вам такое? Бонхва, Сухи, госпожа Мэй, ах, да, у вас же кляп во рту. Как я могу забыть такое? Говорит Бонхва, и его голос звучит очень и очень тихо. Ей приходится прислушиваться к нему. Красный звучит в его голосе, но он не направлен на нее, и от этого ей становится немного легче дышать. Никто из присутствующих не направил свой красный на нее, и поэтому она все еще могла думать и говорить. Она обязательно справится. Главное, не потерять дар речи, не допустить, чтобы эти двое хлестанули красным друг по другу и по ней. Сухи, спрашивает она, и Сухи снова вздрагивает, словно очнувшись. Поднимает руки к лицу, пытаясь закрыться, видит в своей правой руке хлыст и с отвращением отбрасывает его в сторону. Ноги у нее подкашиваются, и она оседает на пол, закрыв лицо руками. «Прости, пожалуйста», — всхлипывает она. «Прости, как ты могла?» В голосе Бонхва звучит горечь. «Как ты могла после всего, что я?» «Стоять!» — рычит Аби, вскакивая с места. В голове у нее звенит пустота. Она и рычит, что-то удивительное. Откуда в ней это? Раньше она никогда бы не смогла вот так, смело вскочить, когда вокруг столько красного. И сейчас это красное потоком льется из глаз Бонхвана Сухи. Она делает шаг, загораживая Сухи от красного, вздрагивая всем телом, но делает шаг. «Прекрати», — говорит она, — «прекрати немедленно, ей же больно, а мне каково», — срывается на крик Бонхва, и Аби вдруг понимает, что не рассчитала, что зря надеялась, что сможет выстоять, потому что на этот раз красное направлено на нее, красное хлещет ее по лицу, ударяет под дых, она замирает на месте, не способная говорить и дышать, в уголках глаз появляются слезы, если бы не это, она бы ему сказала, что Сухи вовсе не хотела его обидеть, потому что люди иногда совершают такие вот поступки, и что не судите и не судимы будете, ведь и Бонхва сам тоже не ангел, пусть ей и неприятно тыкать ему в лицо, но ведь он и сам порой с сестренкой Чонджа, ведь если ты не хочешь, чтобы тебе изменяли, не изменяй сам, начни с себя, а если сам изменяешь, ну так будь готов к последствиям, и нечестно так на Сухи смотреть, как будто это она одна тут виновата. За морскую милю видно же, что все это дело рук манипуляций госпожи Мэй. Представить все иначе, это совсем с ума сойти можно. Да, Сухи стоит и держит хлыст в руке, а госпожа Мэй связанная и на кровати лежит, но ведь ясно, кто и кем тут манипулирует. Может, она даже шантажирует ее, скорее всего так и есть. И боль в глазах у Сухи настоящая. Пожалуйста, прекрати, выдавливает она из себя, отступая назад и чувствуя, что ноги у нее отказывают. Заткнись. Огонь вспыхивает в глазах у Бонхва, и она вдруг чувствует, как что-то обрывается в груди. Ну вот и все, думает она, оседая на кровать рядом, вот и все. Дурочка, решила, что все просчитала, что смогу сплотить семью, убрав последствия лжи и обмана. Решила, что смогу научить людей перестать врать и бояться, потому что сама боялась. Боялась остаться одна, но так всегда. Всегда из-за нее люди ссорятся, всегда из-за нее все происходит, из-за нее отец решил развестись, они просто не успели, вот и сейчас ее новая семья разваливается на глазах, и ведь все, что ей нужно, это набрать воздуха в грудь и объяснить Бонхва и Сухи, что они все еще любят друг друга и что секс и любовь – это разные вещи, а ревность – это глупо, потому что другой человек тебе не принадлежит, да и кроме того, они же все тут друзья, не правда ли, как глупо ссориться из-за того, что и прошлогоднего риса не стоит. Она вдруг вспоминает, как мать избивала ее после того, как она наивно и просто ответила на ее вопрос, как ты могла раздвинуть ноги перед ними, шалава. Она тогда ответила, но они же все мои друзья, наивная. Конечно же, они не были ее друзьями. С тех пор она поняла, что настоящие друзья не бросят даже после того, как получили все, что хотели. Нет, не так, настоящим друзьям ничего от тебя и не надо. Вот как Бонхва и старшие сестрички Чонджа. Это она везде лезет, пытаясь оплатить дружбу вперед. Ты и ты, вы обе, как вы могли. Его слова хлещут по щекам, сдавливают грудь красным, и она начинает сворачиваться в комочек, чтобы не слышать, не видеть, чтобы не существовать, и в этот миг она вдруг чувствует руку у себя на плече, сильную и уверенную руку. А когда она поднимает голову, она видит серьезное лицо Чонджа, серьезное и спокойное, такое, как будто это не она только что упоролась с Чжу с пивом под соленых кальмаров. «Так», — говорит Чонджа, и все вокруг затихает. «Кто это тут мою младшую сестренку обидеть вздумал? Бонхва, ты чего это себе позволяешь? Мне старшего позвать, чтобы он тебе мозги вправил? Чонджа, не вмешивайся, это мое дело», и начинает было Бонхва, но в этот момент рука с плеча Аби исчезает. Она едва успевает об этом пожалеть, как вдруг Бонхва отшатывается назад, в воздухе раздается хлесткий звук пощечины, а на его щеке расцветает красное пятно. «Заткнись, малыш», — в голосе Чонджа звучит сталь, — «и запомни, не смей винить других в своих собственных косяках, но...» «Привет, Сухи», — кивает Чонджа и переводит взгляд на кровать. «Здравствуй, госпожа первая заместительница главы вашего совета, да, я тоже рада тебя видеть. Кстати, ты меня порадовала. Не у всех найдется достаточно смелости, чтобы признать свои собственные темные стороны. Ладно». Чонджа разворачивает стул и садится на него, словно ковбой, верхом. Кладет предплечье на спинку стула и озирает всю картину взглядом, словно полководец перед боем, оглядывая поле будущей битвы. «Я много думала», — говорит она наконец. «Спасибо тебе, джедайка. Мне, Аби не понимает, о чем речь. Тебе, тебе. Знаешь, я вот всю свою жизнь думала, что я-то из всех людей, открытая к переменам и все такое, не осуждаю других людей за тараканы в голове и так далее. Однако ты дала мне понять, что это не так, и честно говоря, я тебя осуждала». Чонджа поворачивает к ней голову и Аби зажмуривается и втягивает голову в плечи, ожидая красного, но ничего не происходит. Она медленно открывает глаза и встречается взглядом с Чонджа, теплым и сочувствующим. «Это же так легко, осуждать», — говорит Чонджа и зевает. «Эй, малышня, а у вас в номере выпивка есть?» «Нет, ТСК придется Бонхва за ней гонять». «Ладно, если коротко, чего ты тут завелся, малыш?» «Но ведь, да, твоя девушка и твоя глава совета практикуют йогу в лав-отеле. Ну и что, можно подумать, не ты каждую пятницу по лав-отелям просыпаешься. Кроме того, радость-то какая, твоя девушка оказывается не только не против некоторых вольностей, но и подругу свою привела». «Мммммм», протестующе мычит Мэй из кровати. «Ой, помолчи», машет рукой Чонджа, «у тебя сейчас вообще статус рабыни и вещи. Знаешь, какие права у вещей?» «Правильно, никаких. Так на чем я остановилась?» «Ах, да», она поворачивается к Бонхва, «а ты чеваню не распустил? Тебе девушка твоя добычу принесла? Радуйся, а не сопли на кулак наматывай. У тебя ж теперь гарем есть. По крайней мере, у твоей девушки есть девушка. Это ж здорово. Тебя даже никто не просит ориентацию менять. Люби девушек. Каждый парень мечтает о многих девушках. Я не такой. Ой, не звезди мне тут. Еще как такой. И ты, и твой старший. Все вы одним миром мазаны». Отмахивается Чонджа. «Прими этот факт. Вообще тут все просто. Ты вот сухи любишь, но она... ТССС тихо. Тихо, так любишь или нет?» «Люблю», бурчит Бонхва, отводя взгляд в сторону. «Хорошо, а ты?» Она поворачивается к сидящей на полу Сухи. «Этот балбес Тугаун тебе хоть немного дорог?» «Да-да», кивает Сухи. «Я тоже его люблю». «Ой, ну и слава богу», вздыхает Чонджа. «Совет да любовь, любите друг друга, а мою сестренку младшую не смейте обижать, вон она уже в комочек собралась». «Да никто и не собирался», бурчит Бонхва, и Аби ощущает, что снова может дышать и говорить. Красное в воздухе пропадает, и она снова может дышать и говорить. Она не упустит такой шанс. «Я хочу сказать», выпрямляется она, «пожалуйста». «О, джедайка решила инициативу проявить. Просим, просим», кивает Чонджа. «Давай, жги глаголом. У вас точно в холодильнике ничего нет, даже пива? Должен быть мини-бар. Я хочу сказать, что мы все тут друзья, а может и больше. Я, ну, считаю, что нужно перестать обижаться и осуждать других», говорит Аби, лихорадочно просчитывая варианты. «Сухи, я должна тебе признаться, я спала с Бонхва. Один раз мне было страшно и одиноко, и я позволила себе, пожалуйста, извини меня». Она склоняется в глубоком поклоне, ожидая неизбежного красного от Сухи, ожидая, что ей снова стиснет грудную клетку и выдавит сердце в глотку. «У меня нет права обижаться на тебя или на него», сухо шелестит голос Сухи, «ведь мы с ним больше не вместе. Он вправе выбрать тебя или кого угодно, если на то пошло». «Нет», выпрямляется она, «нет, ты мне дорога как подруга, но я прошу тебя выслушать. Да, с точки зрения обывателя то, что ты делаешь, непростительно. Ты и госпожа Мэй, извращенки. Если об этом узнает общество, то вы обречены стать париями, даже несмотря на статус госпожи Мэй и ее отца, не говоря уже о тебе, Сухи». «Мммммммммм, я знаю это». Взгляд Сухи затвердел. «Что ты хочешь этим сказать? Что будешь шантажировать меня и госпожу Мэй?» «Я, нет, я еще не закончила. Дело в том, что вы не одиноки. Я не могу говорить о других, потому я расскажу о себе. Да, я не могла отказать никому, еще в школе. И то, что говорят про меня в старших классах, это все правда. Возможно, немного приукрашенное, я все же не могла бы взять за раз столько членов, но в остальном, правда. Я испорченная девушка и извращенка. Для меня почему-то важно, чтобы все окружающие меня любили, не знаю почему. Вот поэтому меня называют легкомысленной. И еще, я работала кофейной девушкой». «Мммммммм». «Да, госпожа Мэй, все верно. Вижу, что Сухи не понимает, позвольте объясниться. Я работала девушкой по вызову. Так что при всем моем уважении к вам, Сухи и госпожа Мэй, вы мне и в подметке не годитесь. Я не просто извращенка, я профессионалка». Она обводит всех взглядом. «Так что, если осуждать, так и меня вместе с вами, малышка», пренебрежительно бросает Чонджа, складывая руки на спинке стула. «Да я извращенка такого калибра, что ты и рядом не валялась. Как-то раз в колледже я соблазнила профессора по риторике у него дома, и это ты называешь. А спустившись по лестнице, обнаружила его сына, старшеклассника. О-о-о, округляет рот Аби. Понятно, действительно. Да и отец у преподавателя был такой статный, с гривой седых волос. Три поколения семьи за раз, а, что вы понимаете в извращениях? Качает головой Чонджа, записывая меня к вам, в отряд извращенцев. И я, выдавливает из себя Бонхва, Аби стремительно оборачивается к нему. Неужели, я тоже извращенец? Признается он, опустив голову. Извини, Сухи, я накинулся на тебя, но на самом деле я в тот раз сам изменил тебе с Аби. Это я к тебе пришла. Защищает его Аби, но он отмахивается. Я бы мог отказать, твердо заявляет он. И как ты себе это представляешь? Поднимает бровь Чонджа. То есть девушка пришла к тебе в час нужды, а ты такой пошла прочь отсюда? Шалава, не, мой Бонхва никогда так не сделает. А еще я, ну то есть старший, он каждую пятницу с эффективными менеджерами, с госпожой Сонкой, госпожой Линвот. И ну, он бросает взгляд на Чонджа. Ладно, машет рукой она, раз пошла такая пьянка. Ну да, я и мистер Хайт иногда бывает, дружим организмами. Вот, так что я больше извращенка. Кстати, а у меня еще и секс с девушкой был. Ты правда? Сухи поднимает взгляд. Я, мы не одни такие. Еще как правда, кивает Чонджа. Вот после этого я и задумалась. В целом, если мы все тут из одного теста, может, закроем уже тему, а? Да, твердо говорит Бонхва, встречаясь наконец взглядом с Сухи. Я все понял, извини меня, Сухи, я погорячился. Каждый имеет право на темные стороны и тайны, и ты меня, отвечает она. Пожалуйста, давай забудем обо всем и начнем с самого начала. Аби слушает их и понимает, что нельзя им так закончить, они все еще не простили друг друга в глубине души, и если сейчас они разойдутся по своим номерам, то будут просто сидеть и накапливать обиду в душе, что сломанный раз, не склеишь, нужно заменить чем-то новым. К сожалению, она знает только один способ, но как это осуществить? Отчаявшись, она делает шаг к сестрице Чонджа. «Пожалуйста», — шепчет она, — «я не знаю, как, хм». Сестрица Чонджа окидывает ее взглядом. «Ладно, я тебя поняла, дай-ка подумать, а, вот», она поворачивается к остальным. «Значит так, мы все разобрались и все всех простили, но остались еще вопросы». «Сухи, детка, у вас с Мэй есть стоп-слово?» «Стоп-слово? О, боже, а что если ты ее придушишь? Или еще что?» «Ладно», она поворачивается к лежащей на кровати госпоже Мэй. «Слушай, глава совета или как тебя там?» «Значит так, по обычной схеме, если красный, значит полный стоп, если желтый, то зашли в нежелательную зону, когда во рту кляп или что другое, то издаешь мычание музыкально, вот так, мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Что же скажи мне, Сухи, тебе же это нравится. Не хочешь посмотреть, как твой парень унизит эту самую Мэй? А, в конце концов, если тебе это нравится, а никто все равно не осудит, ты покраснела? Бонхва, у тебя редкая возможность как следует наказать эту высокомерную Мэй. Я бы за такое правую руку отдала, а тебе все на блюдечке, везунчик. Я, теперь ты. Взгляд Чонджа скользит по Би, и та уже понимает, что означает этот взгляд. Да, старшая сестрица, говорит она, склоняя голову. Ну ты девочка умная и опытная, кивает Чонджа. Вечеринку не испортишь, ступай. Проверь, у этой Мэй все с узлами нормально, а то еще конечности без кровотока останутся. Сплошные дилетанты собрались. Сейчас Аби склоняется над лежащей госпожой Мэй, отмечает, что у той довольно большая грудь, обычно ее не видно под одеждой, но сегодня она вдруг понимает, чего хочет госпожа Мэй, и не может удержаться. Якобы проверяя качество узлов, она опускает голову все ниже и ниже, невольно высовывает язык и «ммммммм». Выгибается тело госпожи Мэй, а Аби выпрямляется и вытирает губы рукавом. «Все в порядке, сестрица», — говорит она, — «все в полном порядке». «Ну и ладно», — кивает Чонджа, — «сегодня я пьяная, так что инструктаж будет короткий, всем радоваться, никому не делать больно и грустно». «Нет, если кому нравится, то вперед, но иначе, нет». «Возражения, вопросы, я не знаю», — говорит Бонхва. «А ты как, Сухи, и я не знаю», — отводит взгляд в сторону девушка. «Но раз сестренка Чонджа так говорит, пустите». Дверь открывается, и на пороге вырастает Юна с взъерошенными волосами и с бутылкой в руке. Вы почему меня одну оставили, гады, сами-то развлекаетесь. Глава 10. Никогда бы не подумал, говорит Бонхва, глядя как Аби, одетая только в белую рубашку, колдует над кофемашиной, что в лав-отеле есть кухня, или кофемашина, это смотря какой номер выбрать. Я же номер заказывала, сразу выбрала такой, чтобы все влезли, ты, я, Чонджа, Юна, ну и если еще кто зайдет, говорит она, отрываясь от кофемашины, ты будешь капучино, или латте, машина тут капсульная, все равно кофе не очень будет, а я вот кофе умею заваривать, нектар и амброзия, вот, а не эта штамповка из пластиковых капсул, которая словно жеванный картон во рту. Знаешь, зерна кофе никогда не должны соприкасаться с пластиком. Пластик впитывает запах, это да, но верно и обратное. Кофе тоже впитывает запах, а у пластика свой запах ужасный. Настоящий кофе хранится в зернах, в герметически упакованных емкостях и контактирует только со стеклом. На худой конец, с металлом, но благородным. Например, с серебром. Хорошо, можно даже с жестью, но никакого алюминия. Откуда ты столько про кофе знаешь? Вздыхает Бонхва. В голове у него пусто, а на сердце покой. Так обычно бывает, когда ты исполнил свой долг, выполнил свою работу и вернулся домой, зная, что все ты сделал правильно. Сейчас же все было совсем не так, но почему-то он перестал об этом беспокоиться. Откуда я про кофе знаю? Так я же кофейной девушкой работала. Удивляется Аби, доставая чашки из шкафчика. Так и знала, дешевый фарфор. Надо было отель получше выбирать, но я за твои деньги переживала. Нам тут может еще 3 дня куковать, а такие большие номера с джакузи и собственной кухней стоят дорого. Даже в таком отеле. 8+, номер для оргий. Гордо говорит она, ставя чашки на стол. Ты видел качели, а яму с горячим песком, или VR-гарнитуру? Можно программу Маскат запустить. Ну вроде пришел сюда с какой-нибудь Юджин из своего класса, а запустил программу и вместо нее, скажем, Чонджа, или там Мэрилин Монро, если ты старый перец и тебя на ретро тянет. Да я про то, что откуда тут кухня вообще, говорит он. Я себе лав-отели по-другому представлял. Лав-отели — это целая индустрия, а вкусы у людей разные. Поучающим тоном говорит Аби. Вот, например, у многих есть фетиши, связанные с едой. Ну там съесть что-то с животика или там наоборот, она осекается на полуслове. В дверях появляется Сухи. На ней белая блузка от школьной формы, застегнутая на 3 пуговицы спереди. «Не спите», — говорит она, глядя в пол. «Мне тоже не спится. Нужно было вместе с госпожой Мэй домой уехать. А так я вам только мешаюсь тут. Не говори глупостей», — всплескивает руками Аби. «Что ты такое говоришь? Мой дом, твой дом, пусть даже это номер в дешевом лав-отеле. Я тут сама на птичьих правах, но всегда готова тебя приютить». Она обнимает Сухи и прижимает ее к себе, при этом поворачивает голову к Бонхва и делает страшные глаза. «Да», — спохватывается он, — «это так, мой дом, твой дом. И, кстати, не такой уж и дешевый тут номер. 8+, специально для оргий». «Эф-ха-эф-эф-ха-ха-ха», — выдавливает из себя Сухи. Он не понимает и наклоняется поближе. «Что?» — спрашивает он. «Нет, правда, очень удобный номер. Вот и кухня есть, и качели, и яма какая-то с теплым песком, наверное, чтобы пляж симулировать. Я бы, кстати, на песочке повалялся на теплом. А если ты про оргии, то вовсе не обязательно тут оргии устраивать. По крайней мере, ты всегда можешь отказаться. Да, тут никто никого не заставляет, но мы все равно выдадим тебе почетную карточку участника, чтобы ты могла всем хвастаться, что участвовала в групповой оргии на 8 человек, хотя на самом деле нас будет 3, из которых 1 раненый, и в придачу юноша, почти ребенок, а скажут, что нас было 4, бормочет себе под нос Аби. «С чего это ты взял, что я буду таким хвастаться?» — складывает руки на груди Сухи. «Если бы моя бабушка однажды сказала, что участвовала в такой оргии на 8 человек, я бы проникся к ней уважением. Хотя обычно старики любят приукрашивать все, что с ними происходило. Слышала бы ты моего дедушку. Если ему верить, то он отразил нападение японцев, а потом и северян с китайцами голыми руками и в одиночку. Думаю, что если бы про оргию рассказывал бы мой дедушка, то участников было бы не 8, а 80, и все ослепительной красоты девушки. На мой взгляд, одно только то, что ты лупишь госпожу Мэй по заднице хлыстом, достойно уважения, преклонения и занесения в легенды на национальном уровне», — добавляет Аби. «Мы тут все некоторым образом исследователи, но такое, я уверена, что вот если ты сейчас разбудишь Чонджа и вколешь ей сыворотку правды, то выяснится, что у нее такого в жизни не было, и у меня тоже. У этого божьего одуванчика Бонхва тем более, никогда бы на тебя не подумала. Я уже поняла, что ты меня не осудишь. Сухи с благодарностью взглянула на Аби. Но как это у тебя получается? Я имею в виду, ты такая, про тебя слухи в школе ходят. Когда тебя нет, за спиной гадости говорят. Когда меня нет, они могут меня даже бить. Легкомысленно взмахивает рукой Аби. Всегда найдутся люди сейчас, как там говорил один датчанин. Будь ты чиста как снег и непорочна как лед, ты не избегнешь клеветы. На самом деле мне очень неприятно, когда меня не любят, но только близкие люди. И обычно я совершаю ошибку, впуская в свой ближний круг тех, кто потом делает мне больно. Но насчет вас у меня очень хорошие предчувствия. Вы мне нравитесь. Она достает прозрачный сосуд с ручкой из кофемашины. Будешь кофе, Сухи, раз уж все равно не спишь, старшие до утра не проснутся, так что можем поболтать о том, о сем. Так ты любишь и меня, и Бонхва сразу, осторожно уточняет Сухи. Не то, чтобы я была в позиции, чтобы осуждать подобное, но, любить, слишком сложное слово. Мне с вами хорошо, пожимает плечами Аби, разливая кофе по чашкам. Что вы все носитесь с этой любовью? Цените то, что есть. Кстати, все, кто говорил мне, что любит, обязательно потом делали мне больно. Лучше всего, когда ровные дружеские отношения, так что давайте дружить. Но, Сухи садится за стол и пододвигает к себе чашку с кофе. Но мы же все видели друг друга без одежды, а с госпожой Мэйтэй и вовсе, она сглатывает. Извините, ничего не могла с собой поделать. Я как чувствую, что человек чего-то хочет, так могу и забыться порой. Прошу прощения, кланяется Аби. Да я-то ничего, отвечает Бонхва, краем глаза поглядывая на Сухи. Это у госпожи Мэй прощения просить нужно. Вы уверены, что она не заявит на нас в полицию? Она ж еле ушла отсюда и хромала по пути. А ты лицо ее видел? Спрашивает Аби. Вот такое и должно быть лицо у человека, которого наконец удовлетворили как следует. Вот прямо педаль в пол и в стенку с разгона. Даже я такие лица не часто вижу. Это или кокаина нужно нанюхаться, или чтобы все твои желания исполнили. Нет, Мэй довольна и счастлива. А у вас я прошу прощения, если мои действия показались слишком вульгарными и грубыми. Да-да нет, Сухи мотает головой. Это было прекрасно. Я сразу поняла, что именно этого ей и не хватало. И как ты поняла? Ну то есть, ты же в первый раз, а столько знаешь. Я понимаю опыт, но это же госпожа Мэй. Знаете, задумчиво говорит Аби, я обычно не такая разговорчивая, но сейчас меня несет, потому что весь этот кризис разрешился удачно, и вы не расстались, потому что мы увидели настоящее лицо госпожи Мэй, потому что я увидела лицо старшей сестренки Чонджа в момент, когда ей было хорошо. Немного жаль, что госпожа Юна отрубилась так рано, а также что у Бонхва такие высокие моральные принципы. Я еще новичок в этом деле, но уверен, что делать это со спящими девушками категорически противопоказано, твердо заявляет Бонхва. По крайней мере, нужно сперва разрешение спросить. Такой дурень, вздыхает Аби. То есть между строк ты читать не умеешь? Чтобы ты знал, после произошедшего Юна в жизни не позволила бы себе вот так напиться и отрубиться в компании мужчины, если бы не испытывала тайное желание. Ну нет, качает головой Бонхва, меня старший учил, что все эти ваши намеки понимать не нужно, нужно прямым текстом спрашивать согласие на весь этот промискуитет, а иначе потом начнется. Для меня вы все гораздо важнее как друзья, нежели чем сексуальные объекты, извините, а мне нравится его позиция. Сухи прижимается к Бонхва, правильно делает, а если эту Юну все-таки нужно будет трахнуть, так пусть так прямо и скажет, трахни меня, Бонхва, и все тут. Чего кривотолки разводить, и ты разрешишь, поднимает бровь Аби, глядя на нее скептическим взглядом, вот только не нужно мне тут свои тесты и шарады устраивать. Сухи отрывается от Бонхва и встает напротив Аби, а ну-ка встань, поднимись, школьная подружка, вставай. Что, зачем, не понимает Аби, но встает напротив. Есть что-то, в чем мы с тобой схожи, говорит Сухи, и ты и я были парями, вот только ты никогда не сдавалась. А я, если бы не вы все, я бы так и осталась в той комнате, как вспомню, так охота всех их на лоскутки порвать. Я не знаю как, но ты всегда была на коне, пусть даже про тебя слухи ходили всякие, но в лицо никто не смел тебя оскорбить. Знаешь почему? Она поворачивается к Бонхва, который становится невольным арбитром их беседы. Потому что она, могла постоять за себя, у нее знакомые хорошие были, моргает он. Потому что я пыталась сохранить свои честь и достоинства, пыталась доказать, что на самом деле я не шлюха, что я хорошая девочка, что у меня нет темной стороны. Но эта Аби, она сразу же опустилась на самое дно, чтобы оттолкнуться от него. Ходили слухи, что она делает всякое с разными ребятами за школой, но тех, кто эти слухи распускал, эти же ребята и затыкали. Точно так же разбирались и с теми, кто осмеливался что-то ей в лицо сказать. «Скажи мне, я все правильно понимаю», — Сухи поворачивается к Аби. «У тебя есть свои желания, и удовлетворяя их, ты заодно использовала того же Бурама, чтобы он защищал тебя, и естественно никто и никогда не насиловал тебя, потому что это всегда было по твоей инициативе, чем ты ей пользовалась». «Да, ты все верно поняла», — кивает Аби. «Не то, чтобы я много пользы от этого получала, мне просто нравилось. Ну а заодно я сделала так, чтобы никто не смел мне в лицо ничего вякнуть. За спиной, да пожалуйста, в лицо, нет. У меня не так много влияния, но я воспользуюсь всем, чтобы отучить людей так делать». «Забавно», — говорит Сухи. «Я вот пыталась доказать, что я не такая, и в результате подверглась унижениям и издевательствам. Ты не просто такая, ты такая в квадрате, в кубе, в степени. Школьные сплетники даже и подумать не могут, какая ты на самом деле. У них фантазии не хватит, но с тебя как с гуся вода. Все-таки репутация – это дерьмо собачье, а школа – это чертов ад». «Согласен», — кивает Бонхва, вспоминая младшую школу, когда он сам был парией в классе, среднюю школу, когда он ничего не сделал для того, чтобы защитить ту девочку. «Знаешь, почему я об этом говорю?» Сухи делает шаг вперед и влепляет короткую пощечину Аби, которая тут же хватается за щеку и смотрит на нее неверящими глазами. «Это тебе за сегодня», — говорит Сухи. «Сперва я не поняла, но потом это все не случайность, не так ли? Ты слишком умная, чтобы это была случайность. Не знаю как, но ты это все подстроила». Сухи вскакивает на ноги Бонхва, но Сухи поднимает руку, и он повинуется этому жесту. Аби всхлипывает и сползает по стенке, начиная сворачиваться в комочек, но в этот момент Сухи садится к ней на пол и обнимает ее. «И это тоже тебе за сегодня», — говорит Сухи и целует Аби в начинающую краснеть щеку. «Спасибо. Благодаря тебе я больше не боюсь себя и своей темной стороны. Благодаря тебе я могу признаться своему любимому человеку. Энно, прости меня, я не умею выражать чувства. Почему-то я захотела тебя ударить, но в этом ударе не было гнева или ненависти». Сухи прижимает Аби к себе еще крепче. «Извини меня еще раз. Обещаю, что больше никогда я не подниму на тебя руку. И если ты все еще не против стать моим другом, я буду с тобой дружить». «И как это называется, когда не только дружат? Друзья с привилегиями?» «Именно. Спасибо тебе. А теперь время для признания». Сухи помогает Аби подняться и поправляет ее белую рубашку на ней, застегивая пуговицы. Ловит на себе взгляд Бонхва и пожимает плечами. «Я собираюсь признаться тебе, а если я не застегну ей рубашку, твой взгляд периодически будет упираться ей в грудь. Грудь у нее красивая, но давай все по порядку». Она застегнула последнюю пуговицу и откашлялась. «КХМ, так а чем я?» Она огляделась по сторонам. «Странно, да, то есть я как будто Алиса в стране чудес, никогда бы не подумала, что буду вот так стоять в лав-отеле, а в соседней комнате будут спать Чонджа и госпожа Юнаюн, голые. На Юне колготки и трусы остались», — поправляет Бонхва. «Она же заснула. Я видела, что она ртом вытворяла», — возражает Сухи. «Вот ей завтра стыдно будет. А еще адвокат. Кстати, вот то, что вы с ней целовались, считается конфликтом интересов. Да, ты клиент, а она твой защитник, верно? Что происходит в лав-отеле, остается в лав-отеле. Первое правило лав-отелей», — говорит Аби, поглаживая свою щеку. «Больно, между прочим. Когда в следующий раз решишь спасибо сказать или там благодарность выразить, предупреди, я мотоциклетный шлем надену, у меня остался один с работы. Помолчите. Мне и так трудно с силами собраться и решиться», — мотает головой Сухи. «Я же покраснела. Да, нет, ничего не говорите». Сейчас она закрыла глаза и выдохнула. Открыла глаза. «Бонхва», — сказала она, выпрямившись. «У меня внутри что-то не так, я не знаю почему, но когда я проделываю все эти ужасные штуки с госпожой Мэй, я как будто освобождаюсь от всей той грязи, от того, что со мной сделали эти люди. Да, я знаю, что Куэка и Гванхи уже не ходят в школу и говорят, что перешли на дистанционное обучение, но я все равно не могу их простить, нет, даже не так, они мне безразличны, для меня они мертвы, но я сама, ай, до чего я оправдываюсь. Она мотает головой и ее волосы разлетаются в стороны, закрывая лицо, она поправляет их, убирая локоны за ухо, делает глубокий вдох, замирает на месте. «Мне это нравится», — наконец говорит она, — «и мне нет оправдания, я могла бы сказать, что это потому, что издевались надо мной и что у меня покалеченная психика и что я сама тут жертва, но все эти слова, всего лишь слова, Аби помогла мне понять, что от того, что ты убегаешь от правды, станет только больней, и вот она правда, мне это нравится». Мне нравится делать это с госпожой Мэй, и я не знаю, что мне с этим делать. Если ты все еще в состоянии принять меня как есть, в ответ я приму тебя как ты есть. Бонхва, если тебе нужно время подумать, не нужно мне никакого времени, отвечает он, не колеблясь ни секунды. Я принимаю тебя и люблю такой, какая ты есть. Пусть даже тебе нравится делать все это с госпожой Мэй, и я буду гнусным лжецом, если скажу, что все, что произошло тут, мне не понравилось. Мне даже госпожа Мэй теперь близка и понятна, я даже к ней стал испытывать не знаю, какое-то теплое чувство. Старший говорит, что она все время на грани, всегда должна быть хорошей, так что это у нее вроде как отдушина. Так что я готов принять тебя, Сухи, и всех твоих тараканов вместе с тобой. Знаете, какой закон есть при образовании пары? Хмыкает Аби и, убедившись, что все смотрят на нее, заканчивает. Сперва убедись, что именно ты, сразание. Аби, а ведь я не только Бонхва, призналась. Поворачивается к ней Сухи. Я и тебе тоже все высказала. Мне понравилось то, что ты делала с Мэй. Могу ли я рассчитывать на нашу с тобой дружбу? Конечно. Вот и отлично. Как только синяки у Мэй сойдут, давай повторим. Не вопрос. Я профессионалка, могу и сверху, и снизу. И доминанта, и с обмиссивом, хотя, если честно, все-таки рабыня из меня лучше, чем госпожа, а вот у тебя прекрасно получается. Или не хочу напрашиваться, но теперь, когда все явное стало тайным, то есть наоборот, запутывается Бонхва. В смысле, меня тоже зовите, я же вроде как твой парень, нехорошо без меня, ну не знаю, тянет Сухи. В этот раз ты даже не стал госпожу Мэй насиловать, что за слюнтяйство, она же связанная была, и повязка на глазах, может, она не согласна была. Старшая сестренка Чонджа, умная, поднимает палец Аби. Она что сказала? Если красный, то есть если крайне против, то Мэй должна была бы не просто мычать сквозь кляп, а в двойной тональности мелодия выдать, а что мы слышали весь вечер, отчаянное мычание, нет, не надо, и все такое, в одной тональности. Хотя ладно, в следующий раз расписку с нее возьмем, что все по доброй воле, а то ворвется к нам полиция. А мы тут первую заместительницу главы студенческого совета и примерную дочь семьи Мэй вот так раскорячили.